«Нет, — возразит бывший каторжанин, — нет, справедливое. Нас бы осудил русский народ и добавит. Может быть, самому высшему нужно было провести его через эти испытания?» Однажды, пишет Аксаков, проезжая через Москву, Достоевский зашел к нам и с увлечением разговорился о покойном государе Николае Павловиче. Во время беседы Аксакова посетил известный английский путешественник Уоллес Маккензи, хорошо знающий русский язык и знакомый с русской литературой. Убедившись, что перед ним Достоевский, Маккензи загорелся любопытством и с жадностью стал слушать прерванную было и снова возобновившуюся речь Федора Михайловича о Николае Павловиче. Достоевский вскоре уехал. «Вы говорите, что это Достоевский?» — спросил нас англичанин. «Да. Автор «Мертвого дома»?» «Именно он». «Не может быть! Ведь он был сослан на каторгу?» «Был. Ну что же? Да как же он может хвалить человека, сославшего его на каторгу?» «Вам, иностранцам, это трудно понять», — отвечали мы, «а нам это понятно, как черта вполне национальная». Нам уже приходилось комментировать этот текст. Аксаков ответил заморскому гостю как истинный славянофил. Думается, однако, что в данном случае для Достоевского была важна не столько славянофильская трактовка взаимоотношений русского государя с его подданными, сколько то обстоятельство, что император выступил в качестве орудия провидения, исполнив, так сказать, волю рока, замысел самой судьбы. Его занимает характер прошедшего царствования и характер самого императора Николая. В набросках к дневнику писателя за 1876 год замечено. Меж тем, с исчезновением декабристов исчез как бы чистый элемент дворянства. Остался цинизм. Нет, дескать, честно-то, видно, не проживешь. Явилась условная честь ростовцев, явились поэты, и однако же личность Николая. Достоевский толкует об изменении морального климата, о некоторой нравственной деградации дворянства после исчезновения декабристов. Что означает в этом контексте условная честь? Для иллюстрации кои вдруг вспомянут ростовцев. Разумеется ли здесь условный донос, с которым накануне 14 декабря будущий генерал-адъютант поспешил явиться к будущему царю? Благородный предатель надеялся подобным манерам сохранить честь. Вряд ли он согласился бы трактовать ее как условную. Примечание. История с Ростовцевым напоминает воображаемый эпизод, который сконструировал Достоевский в разговоре с Сувориным в 1880 году. Знаменитая сцена у магазина «Дациаро». К этому мы еще вернемся. Но, возможно, Достоевский имеет в виду и другое, а именно, сделанное ему Ростовцевым предложение, об этом уже говорилось выше, купить себе свободу ценой выдачи других, разумеется, в рассуждении высшей государственной пользы. Все это соответствует формуле, которую употребил Достоевский. Но если предложение исходило от самого государя, распространима ли условная честь также и на него? «Явились поэты», — продолжает Достоевский, — сказано иронично. «Не имеется ли в виду поэту условной чести? Кстати, Яков Иванович Ростовцев в молодости был не чужд стихотворства и даже едва ли не сподобился напечатать свою элегию с характерным названием «Тоска души», в так и не вышедшей звездочке малой версии Рылеевской «Полярной звезды». Итак, после изъятия декабристов возобладал цинизм. Вот сухой остаток николаевского царствования. Между тем, сам Николай был весьма щепетилен в вопросах чести. Недаром после слов о цинизме у Достоевского следует фраза «И однако же личность Николая». То есть, по-видимому, надо понимать так. Характер императора не вполне отвечает требованиям момента. приуготовив почву для торжества бесчестия или, если угодно, условной чести.